Часть третья. Глава 36. Вертолет. Микаэль Бельман прибыл к озеру Люссерен на вертолете. Лопасти взбивали туман сахарную вату, пока он, пригнувшись, выбрался с пассажирского сиденья и побежал по участку позади мастерской. За ним короткими пробежками двигались Колка и Бивис. С противоположного края приближались четверо мужчин с носилками. Бельман остановил их и откинул в сторону одеяло. И пока те, кто нес носилки, стояли, отвернув лица, Бельман, наклонившись, внимательно рассматривал обнаженное, белое, раздувшееся тело. «Спасибо», — поблагодарил он и позволил им продолжить путь к вертолету. Бельман остановился на вершине склона и принялся разглядывать людей, которые находились между зданием и озером. Среди водолазов и дайверов, снимавших костюмы и снаряжение, он заметил Беату Лен и Каю Сульнес. А чуть дальше Харри Холле, который разговаривал с каким-то мужчиной, которым, как мог предположить Бельман, и был Скай, местный лэнсман. Начальник Крипа с знаком велел Бивису и Колке оставаться на месте, а сам ловко и быстро заскользил вниз. «Добрый день, лэнсман», — сказал Бельман, стряхивая мелкие веточки с длинного пальто. «Микаэль Бельман, Крипас. Мы с вами говорили по телефону», — точно подтвердил Скай. «В тот вечер, когда его люди обнаружили здесь ту веревку». И он большим пальцем указал на Харри. «Он и сейчас здесь», — заметил Бельман. «Вопрос, конечно, что он делает на моем месте убийства?» «Ну», — произнес Харри и кашлянул, — «во-первых, это вряд ли место преступления. Во-вторых, я занимаюсь поисками пропавших без вести. И, похоже, мы нашли то, что искали. А как дела с расследованием тройного убийства? Нашли что-нибудь? Получили нашу информацию о Ховасхютте?» Лэнсман поймал взгляд Бельмана и удалился. Незаметно, но быстро. Бельман смотрел на озеро, водя указательным пальцем под нижней губой, как будто втирал туда какую-то невидимую мазь. «Слушай, Холли, ты отдаешь себе отчет в том, что ты сейчас сделал все, чтобы и ты, и твой шеф Гуннар Хаген не только потеряли работу, но и были наказаны за служебное нарушение? Хм, это потому, что мы просто делали свою работу? Я полагаю, Министерство юстиции потребует подробных объяснений. Почему вы начали поиски пропавшего человека рядом с веревочной мастерской? Откуда была взята веревка, с помощью которой убили Марит Ульсен? Я вам уже дал шанс, другого не будет. Game over. Игра окончена. Холле. Значит, придется предоставить министру юстиции подробные объяснения, Бельман. И в них, ясное дело, будет содержаться информация о том, как мы выяснили, откуда взялась веревка. Вышли на след Элиаса Скуга и Ховасхютты. Обнаружили, что была еще четвертая жертва, которую звали Адели Ветлесен. И сегодня нашли ее здесь. То есть сделали работу, с которой Крипус со всеми своими людьми и ресурсами не смогла справиться больше, чем за 2 месяца. Или как? Бельман. Бельман ничего не ответил. «Боюсь, что это может несколько поколебать мнение министра юстиции относительно того, какое же подразделение больше подходит для расследования убийств у нас в стране». «Смотри, не надорви пупок, Холли. Я тебя в порошок сотру». Бельман щелкнул пальцами. «Окей», — сказал Харри. «Ни у кого из нас на руках нет приличных карт. Что скажешь, если я скажу джекпот?» «Ты о чем?» «Ты получаешь все. Все, что у нас есть. Нам не нужны лавры. Ни за что из того, что мы сделали». Бельман с подозрением взглянул на Харри. «А с чего это ты решил нам помогать?» «Элементарно», — — сказал Харри и вытянул из пачки последнюю сигарету. «Мне просто платят за то, чтобы я посодействовал в поимке убийцы. У меня работа такая». Бельман скривился и повел плечами и головой, словно смеясь, но не издавая ни звука. «Ладно тебе, Холли. Выкладывай, что тебе надо». Харри закурил. «Мне надо, чтобы ни Гуннар Хаген, ни Кайя Сульнес, ни Бьорн Холм не пострадали, ни перспективы их дальнейшей карьеры». Бельман прихватил влажную нижнюю губу большим и указательным пальцами. «Посмотрим, что я смогу сделать. Еще. Я тоже хочу участвовать. Мне нужен доступ ко всем материалам, которые у вас есть, и к следствию...» «Стоп!» — сказал Бельман и поднял руку. «Ты что, плохо слышишь, Холли? Я велел тебе держаться в стороне от этого дела. Бельман, вместе мы сможем поймать убийцу. И сейчас это гораздо важнее, чем то, кто будет все решать потом». «Не надо!» — заорал Бельман, но замолчал, увидев, как несколько человек обернулись в их сторону. Он подошел к Харри ближе и понизил голос. «И не смей говорить со мной, как с идиотом, Холли!» Порыв ветра бросил дым от сигареты Харри прямо в лицо Бельмана, но тот даже не моргнул. Харри пожал плечами. «Знаешь что, Бельман? Я думаю, что вся заковыка тут не столько во власти и политике, сколько в том, что ты маленький мальчик, который мечтает стать парнем, который спасет мир. Вот и все. И сейчас ты боишься, что я могу как-то помешать этой героической саге. Но решить это можно очень просто. Давай расстегнем штаны и посмотрим, кто дальше пописает». Теперь Микаэль Бельман рассмеялся в полный голос. «Надо уметь понимать предостережение, Харри». Его правая рука сделала выпад вперед, да так, что Харри не успел отреагировать. Выхватила у него изо рта сигарету и отбросила ее в сторону. Сигарета шлепнулась в воду и с шипением погасла. «Тебе это может стоить жизни. Хорошего дня». Пока вертолет поднимался в воздух, Харри молча смотрел, как его последняя сигарета плывет по воде. Серая, мокрая бумага, черный, мертвый кончик. Смеркалось, когда водолазный катер высадил Харри, Кайю и Беату Лен у парковки. Под кронами деревьев сразу началось движение. Немедленно защелкали вспышки фотоаппаратов. Харри машинально вскинул руку и услышал из темноты голос Рогера Эйндема. «Харри, Холли, говорят, что вы обнаружили молодую женщину. Как ее зовут и насколько вы уверены, что это имеет отношение к другим убийствам?» «Без комментариев», — ответил Харри, и наполовину ослепленный вспышками пошел дальше. «Пока это дело о пропавшей без вести. Мы можем только сказать, что пропавшая, возможно, найдена. Что касается убийств, которые вас интересуют, обращайтесь к Крипос. Имя женщины. Сначала ее надо опознать и сообщить родственникам. Но вы не исключаете, что... Да, я, как обычно, ничего не исключаю. Ендем. Ждите сообщения для прессы». Харри сел в машину. Кайя уже завела мотор, а Беата Лен уселась на заднее сиденье. Под аккомпанемент непрекращающихся фотовспышек они выкатились на дорогу. «Ну?» — сказала Беата, устраиваясь на сиденье поудобнее. «Я так и не получила никакого объяснения. С чего это вам пришло в голову искать Адели Ветлесен именно здесь?» «Чистейшая дедукция», — ответил Харри. «Ну, понятно», — вздохнула Беата. «На самом деле даже немного стыдно, что мне это раньше в голову не пришло», — сказал Харри. «Я все ходил и думал, почему это убийцу понесло в заброшенную веревочную мастерскую, только для того, чтобы разжиться куском веревки. Тем более, что такая веревка, в отличие от той, которую он купил бы в магазине, могла привезти сюда. А ответ-то был очевиден. И тем не менее, только когда я сидел и смотрел на глубокое африканское озеро, мне пришла в голову эта мысль. Он сюда не из-за веревки приехал. Вероятно, веревка для чего-то понадобилась ему здесь. А потом он прихватил ее домой и позднее, просто потому что она случайно оказалась у него под рукой, использовал ее, когда убивал Марит Ульсен. А сейчас он явился из-за трупа, от которого надо было избавиться. Адели Ветлисон. Ленсман Скай сказал нам это открытым текстом, еще когда мы приезжали сюда в первый раз, что это глубокая часть озера. Убийца напихал женщине в брюки камней и той же веревкой привязал ей ноги к животу, прежде чем выкинул ее за борт. А с чего ты взял, что она тогда уже была мертва, ведь он мог просто ее утопить? У нее горло перерезано. Думаю, вскрытие покажет, что у нее нет воды в легких. И что в крови у нее есть кетонамин, как у Шарлотты и Боргни, добавила Беата. Насколько я понимаю, кетонамин — быстродействующий анестетик, — сказал Харри. Странно, что я о нем раньше не слышал. Ничего странного, — возразила Беата. Это старый дешевый аналог кеталара, который используется при наркозе. Преимущество его в том, что пациент продолжает дышать сам. В ЕС и Норвегии кетонамин запретили в 90-х годах из-за побочного действия, так что теперь его можно достать только в странах третьего мира. В Крипос тоже какое-то время считали его основным следом, но он ни к чему их не привел. Когда через 40 минут они довезли Беату до криминалистического отдела в Брюне, Харри попросил Кайю немного подождать и вышел из машины. «Я хочу тебя кое о чем спросить», — сказал он. «Ну?» — отозвалась Беата, дрожа от холода и растирая руки. «А что ты делала на предполагаемом месте преступления? Почему Бьорн не приехал?» «Потому что Бельман отправил Бьорна на спецзадание». «И что это за задание?» «Сортиры мыть?» «Отнюдь. Координировать работу экспертов-криминалистов и следователей». «Чего?» Брови Харри от удивления поползли вверх. «Да это же повышение!» Беата пожала плечами. «Бьорн — толковый парень. Самое время». «Еще вопросы будут?» «Нет». «Тогда хорошего вечера». «И тебе тоже». «Хотя погоди. Есть еще кое-что. Я ведь тебе позвонил и попросил организовать для Бельмана утечку информации о том, что мы нашли веревку в веревочной мастерской. Когда ты ему об этом сообщила?» «Ну, ты же мне позвонил ночью, так что я дождалась утра». «Почему ты спрашиваешь?» «Да так», — сказал Харри. «Не бери в голову». Когда он снова сел в машину, Кайя засовывала телефон в карман куртки. «На сайте Aftenposten уже появилась информация о найденном трупе», — сказала она. «Да ну!» «Говорят, что в газете твоя большая фотография и полностью названо твое имя». «Тебя там обозвали руководителем следствия и, разумеется, привязали это дело к другим убийствам». «Ясно. Слушай, ты поесть не хочешь?» «Хочу». «У тебя есть какие-то планы?» «Если нет, приглашаю тебя поужинать». «Здорово! И где?» «В ресторане Экеберг». «Ух ты!» «А почему именно там?» «Ну, подумал про него, когда приятель напомнил мне одну старую историю. Хотелось бы послушать». «Да, там нечего слушать. Обычная история пубертатного периода». «Пубертатного?» «Давай, рассказывай». Харри хмыкнул, и пока они ехали к центру и поднимались на гору Экеберг, Он рассказал о «Killer Queen», «Убийственная королева» по-английски, по названию песни Фредди Меркьюри, королеве ресторана «Экеберг», некогда самого великолепного в Осло образчика функционализма в архитектуре. Сейчас, после ремонта, ресторан вновь обрел былой блеск. Но в 80-х здание было в таком плачевном состоянии, что у владельцев просто опустились руки. И он стал рестораном для танцулек, прибежищем разной пьяни. Там на танцы приглашали прямо у столиков, стараясь при этом не перевернуть бокалы с напитками, а потом шаркали по полу, поддерживая друг друга, чтобы не упасть. Ясно. Мы с Эйстейном и Валенком обычно таскались в немецкие бункеры в Нурдстранне. Пили там пиво и ждали, когда пройдет молодость. Когда нам исполнилось 17, мы отважились, наконец, добраться до ресторана «Экеберг», наврали про свой возраст и проникли внутрь. И врать-то особо не пришлось. У них каждый посетитель был на вес золота. Оркестр отстойный. Ну, хотя бы играл «Nights in White Satin» — «Ночь в белом атласе». Песня группы «The Moody Blues». И еще там была местная достопримечательность. Каждый вечер заходила на огонек. Мы ее называли просто «Killer Queen». Не женщина, каравелла. «Каравелла?» — засмеялась Кая. «На примете?» «Точно», — подтвердил Харри. «Подходит такая к тебе, на полных парусах, шикарная и немного мрачноватая, разукрашенная, как елка. Буфера и задница, как американские горки». Кайя рассмеялась еще громче. «То есть местный аттракцион?» «В своем роде», — сказал Харри. «Думаю, она ходила в Экеберг главным образом себя показать. Ради поклонения. И ради бесплатной выпивки, которой ее угощали пожилые любители танцулек. Они, понятное дело, распускали перед ней хвосты. Ни разу никто не видел, чтобы «Killer Queen» потом уходила с ними. Наверное, нас завораживало именно это. Дама уже слегка вышла в тираж, но все равно марку держала. И что дальше? Эйстейн и Валенок обещали, что каждый угостит меня виски, если я осмелюсь ее пригласить. Переехав трамвайные пути, они поднимались к ресторану по последнему крутому склону. «И?» — спросила Кая. «Я осмелился». «А потом?» «Мы танцевали, пока она не сказала, что хватит наступать ей на ноги и не предложила прогуляться. Она пошла впереди. Был август, тепло. Ну и сама видишь, лес вокруг. Густая листва и масса тропинок, ведущих в разные укромные уголки. Я был хоть и пьян, но понимал, если заговорю, она услышит, как дрожит от возбуждения мой голос. Так что я предпочел молчать. И правильно сделал. Все разговоры она взяла на себя. И остальное тоже. А потом спросила, может, я хочу пойти к ней домой?» Кая хихикнула. «Ой! И что же было там?» «Остальное расскажу за ужином. Мы приехали». Они остановились на парковке, вышли из машины и поднялись по лестнице ко входу в ресторан. Метрдотель приветствовал их у входа в зал и спросил их имена. Харри сказал, что столик они не заказывали. Метрдотелю почти удалось совладать с собой и не закатить глаза от изумления. «Все расписано на 2 месяца вперед», — фыркнул Харри, когда они вышли, купив в баре сигареты. «Боюсь, это местечко нравилось мне гораздо больше, когда тут протекала крыша. А в туалете пищали крысы. Ладно, во всяком случае, мы там побывали». «Давай покурим?» — предложила Кая. Они подошли к низкой каменной стене, за которой лес спускался к городу. Облака на западе окрасились оранжевым и красным, а вереницы машин в пробке на шоссе светились в черноте, словно морское течение. Осло там, внизу, будто затаился и ждет, подкарауливает, — подумал Харри. Хищник в засаде. Он вытащил две сигареты, прикурил и протянул одну Кайе. Продолжение истории потребовала Кайя и затянулась. — А на чем мы остановились? — Киллер Квин привела тебя домой. — Нет, она только спросила. Я вежливо поблагодарил и отказался. — Да ты что? Врешь? — Почему? — Эй, Стейн и Валенок задали мне тот же вопрос, когда я вернулся. Я ответил, что не мог же я взять и удрать, когда меня ждут два друга и бесплатные виски. Кайя громко расхохоталась и выдохнула облачко дыма. — Но это, ясное дело, было вранье, — сказал Харри. — Верность дружбе тут ни при чем. Для мужчины дружба ничего не значит, если он получает достаточно заманчивое предложение. Истина в том, что я не решился. Киллер Квин просто-напросто оказалась мне не по зубам. Теперь оба молчали, слушая шум города и глядя, как ветер уносит дым. — Ты о чем-то думаешь, — сказала Кайя. — Хм. Я думаю о Бельмане. Как хорошо он был информирован. Он не только знал, что я вернулся в Норвегию, но даже каким рейсом. Может, у него есть связи в управлении полицией? Хм. А сегодня у Люсерена Ленсманскай в разговоре с Бельманом упомянул, что тот звонил ему насчет веревки в тот же самый вечер, когда мы побывали в мастерской. Да ну. Но Беата говорит, что сообщила Бельману про веревку только утром, то есть на следующий день. Харри проводил взглядом летящий вниз красноватый сигаретный пепел. А Бьорн получил повышение, стал координатором криминалистов и сыщиков. Кайя взглянула на него с ужасом. — Но это невозможно, Харри. Он не ответил. — Бьорн Холм. Чтобы он сообщал Бельману о том, чем мы занимаемся? Вы с Бьорном так долго работали вместе. Вы же... друзья? Харри пожал плечами. Я же говорил. Он бросил сигарету на землю и придавил окурок каблуком, что дружба теряет значение, если появляется достаточно заманчивое предложение. Ну что? Рискнешь отведать со мной блюдо дня у Шрёдера? Мне сейчас постоянно снятся сны. Было лето, и я любил ее. Я был еще так молод и верил, что стоит только чего-то захотеть по-настоящему сильно, и ты непременно это получишь. Аделя, у тебя была ее улыбка, ее волосы и ее предательское сердце. А сейчас на сайте Aftenposten написали, что тебя нашли. Надеюсь, теперь вид у тебя такой же мерзкий, как твоя душа. Там еще написали, будто к делу подключился старший инспектор Харри Холле. Это он поймал снеговика. Может, появилась надежда, что полиция сможет хоть кого-то спасти? Я распечатал фотографию Адели с сайта Verdensgang и повесил ее на стенку. Рядышком с той вырванной страницей из гостевой книги в Ховасхютте. Теперь осталось только три имени из списка, включая мое собственное.